Монстр стоял чуть выше меня и пристально смотрел мне в глаза. Я почувствовал, как сознание начинает быстро плыть. Захотелось закрыть глаза и прилечь на такие удобные камни. Фиксирую ментальное воздействие. «Шейд, борись!» Крик Юри заставил меня собраться. Лев понял, что его ментальная атака не удалась, и бросился вперед. Многотонная туша на секунду затмила собой местное светило. Ждать я не стал. Единственный вариант скрыться от атаки – это спрыгнуть вниз с валуна. Этим выходом я и воспользовался. Перекатился в бок и нырнул в просвет между двух камней. Мимо меня на секунду мелькнули удивленные глаза змеи, которая тоже не прекратила погоню. По сравнению с львом она уже не казалась такой уж и страшной. Окрестности огласил оглушительный рык хозяина россыпи камней. И это явно был не простой рык, это была атака с использованием эра. Мне, словно двумя молотами по ушам ударило. На миг я потерял контроль над телом и не успел сгруппироваться, упав плашмя на камни и наблюдая, как сверху на меня прыгает змея, а следом за ней быстро спускается лев. Как только я понял, в какую передрягу попал, контроль над телом вернулся моментально. Ноги заработали сами собой, подбросили меня вверх и понесли прочь. Вовремя. Секунду спустя на мое прежнее место упала змея, а за ней и лев. Хозяин местной равнины еще раз взревел, увидев конкурента на мою тушку, и ударил змея по раскрытой пасти. Скорость и сила удара была такова, что я ожидал увидеть осеченную голову. Вместо этого, острейшие когти высекли сноп искры с чешуи противника. Змея ответила тем, что бросилась вперед, и обвила передние лапы льва и начала их сжимать. Два монстра сцепились в поединке, и я не собирался им мешать. Пусть разбираются друг с другом, пока я постараюсь удалиться как можно дальше. Пустоты между валунами оказались доверху забиты костями, причем принадлежали они множеству разных видов, не похожих друг на друга. Огромный клюв, размером с холодильник, двухметровый, острый рог, который буквально создан для того, чтобы насаживать на него жертву, прямоугольный, мышиный резец размером с ладонь. Я отметил, что почти все детали раз в 10 больше, чем должны быть в моем представлении. То ли сам мир влияет на размер твари, то ли эр. Но одно я отметил точно, я не хочу встречаться ни с кем из тех, чьи кости я увидел. Почти для каждого из этих созданий, я не более чем пища. Сзади слышался рев льва и шипение змей. Именно это заставляло мои ноги нести меня с невероятной скоростью. Кто бы ни вышел победителем из схватки монстров, он вполне может продолжить преследование. До отметки на карте осталось чуть больше 3 километров, поэтому я побежал вперед со всей скоростью, на которую был способен. Без оружия в меридианах делать нечего, и я это осознал четко. Глава 7. Левее, подсказала Юри, когда я прибыл на место, где должен был находить тайник с оружием. Это оказалась крохотная роща в несколько десятков раскидистых елей. Под ногами хрустел песок, а воздух был наполнен ароматом смолы, полевых светов и чего-то тошнотворно, приторного. Я повел взглядом, выискивая нужное место и, кажется, нашел то, что искал. Чуть в стороне виднелась небольшая насыпь из песка в метр высотой. «Да, Шейд, скорее всего именно там», — сказала Юри. Несколько минут работы, и мои пальцы ощутили холодную и твердую преграду. Это оказался довольно большой металлический ящик с откидной крышкой, как у сундука. «И что у нас здесь?» — спросил я сам себя, после того, как обследовал местность взглядом, на предмет, нет ли желающих мной пообедать. Таких не наблюдалось, но это не значит, что стоит расслабиться. Та же змея обладала каким-то маскирующим умением. Оно позволяло практически полностью сливаться с травой, так что нет никакой гарантии, что за мной никто не наблюдает и сейчас. В сундуке я обнаружил комплект брони, точно такой же, как и у большинства гвардейцев дома Харинта. С одним исключением, на правом предплечье имелась повязка с буквой «Т», не знаю, что это означало, но подозреваю, это какой-то отличительный знак командира отряда или что-то в этом духе. Также в сундуке я нашел несколько мечей разной длины, короткий, боевой топор, винтовку с двумя запасными магазинами и цилиндр стандартного пехотного копья. Точно такого же, какой я нашел в логове ползунов. Рукоять копья удобно легла в руку. Пальцы сами собой нащупали переключатель. Легкий щелчок и копье обрело свою истинную форму. На вид оно ничем не отличалось от того, что у меня забрали, разве что чуть новее. На самом дне я обнаружил небольшую белую коробку с креплением для ремня. Панацея 1К, медблок начального уровня. Содержит в себе 2 порции антидота от распространенных ядов, «Один стимулятор и две дозы регенерирующего состава», — подсказала мне Юри. «Медблок сильно не дотягивал до того, что висел у меня на поясе в 119-м секторе, но и полностью бесполезной игрушкой не был, особенно регенерирующий состав. Я так и не отошел от бойни в казарме, и раны все еще болели, так что одну из двух доз я использовал сразу же, как только облачился в новые доспехи и повесил медблок к себе на пояс. Едва заметный укол в бок, и я почувствовал, как по телу разливается тепло. Боль немного отступила, в голове прояснилось. Окончательно облачившись, я закрутил головой. Вроде, все спокойно и на меня никто не собирается нападать сию секунду, если не считать крошечного дрона, что продолжал висеть в 5 метрах над головой. Поэтому я решил продумать, как действовать дальше. Вернуться на тренировочную базу может только один, либо я, либо Кролл. У моего противника намного больше опыта в меридианах, и он наверняка этим воспользуется. Вполне возможно, он уже поджидает меня в засаде где, то неподалеку от базы. Если он получил такой же комплект снаряжения, как и я, то у него тоже есть винтовка. А значит, выбрав удобное место, он сможет контролировать все пространство на несколько сотен метров перед собой. Я оказался в патовой ситуации. Идти и искать Кролла – это практически самоубийство. Но и сидеть без дела в ожидании, когда его найдут местные монстры, тоже не вариант. Нет никакой гарантии, что до меня не доберутся раньше. Поступить я решил иначе. Выбрал ель на самом краю рощи и взобрался на нее, так чтобы мне открывался вид на равнину до самой тренировочной базы. Если я хочу выжить, то мне придется учиться, и начать я решил с того, чтобы обследовать местность более внимательно. На первый взгляд равнина передо мной не изобиловала достопримечательностями, если не считать той самой россыпи камней. Но это только на первый взгляд. Спустя полчаса внимательных наблюдений я увидел кое-что интересное. Сначала увидел с десяток продолговатых существ на берегу небольшой речушки. Они были похожи на хищных рыб, у которых неожиданно выросли 4 мускулистые лапы и длинный крокодилий хвост. Несколько раз в небе мелькали птицы. Если этих тварей, размером с флайер, можно отнести именно к птицам. Они мелькали в небе столь быстро, что за ними практически невозможно было уследить глазами. Секундой пернатое чудище уже совершенно в другой стороне. С верхушки ели открывался замечательный вид на поле с густой травой, и спустя 15 минут наблюдений, я заметил кое-что интересное. А именно, странное движение, словно кто-то невидимый раздвигает своим телом траву перед собой. Догадаться, кто именно это был, не составило труда. Наверняка, это те самые змеи, одна из которых напала на меня в самом начале пути. Почти час я сидел и наблюдал за их перемещениями. Мне казалось, что есть некая закономерность в их движениях, но я никак не мог уловить. «Юри, ты что, то видишь?» — спросил я. «Шейд, моей вычислительной мощности пока не хватает для того, чтобы обеспечить тебя детальным расчетом, но его можно компенсировать временем. Если ты готов ждать, то я могу попробовать». «Сколько ждать?» — спросил я, так как мне не хотелось провести на ветке несколько дней. Нескольких часов будет достаточно. Меня более чем устраивало. Солнце едва успело подняться в зенит, так что до окончания светового дня еще далеко. «Шейд, мне потребуется твоя помощь, постарайся не отводить взгляд от поля перед тобой». «Действуй», — сказал я. Спустя минуту появился первый результат действий Юри. На поле впереди появились десятки красных точек. Они медленно двигались, оставляя после себя красные линии. Естественно, это была дополненная реальность. Юри проецировала траекторию движения монстров у меня в глазах. Спустя примерно час на поле появились многочисленные круги, восьмерки и другие загогулины. Чем больше проходило времени, тем больше их появлялось. Я, наконец, понял принцип движения змей. Они передвигались так, словно рисуя на поле восьмерки или даже лепестки клевера. Причем, каждая по своей траектории, оставляя довольно большие свободные пространства между собой. Ближе чем метров на 200 они не сближались. «Ты сможешь просчитать маршрут так, чтобы мы проскочили свободно?» — спросил я у помощницы. «Да, но не все змеи действуют по одному шаблону. Если какая, то особь решит изменить маршрут, то я не смогу это отследить снизу. Второй вариант – это двигаться напрямик. Если ты так поступишь, то вероятность столкнуться с противником около 80%. А если по твоему плану, если по моему плану около 30%, при учете того, что они все будут действовать в установленном шаблоне. К тому же у нас нет исходных данных по тому, на каком расстоянии они способны почуять жертву. Пояснения Юри не особо радовали, но разве у меня есть выбор? Я взвесил все за и против и пришел к выводу, что 30% намного лучше, чем 80%. Хотя я бы предпочел, чтобы вероятность столкновения уменьшилась до 10-15%. Хорошо, решился я, давай приступать. Строю маршрут согласно полученным данным. Отчиталась Юрий, и спустя 10 секунд у меня перед глазами появилась красная нить. Она тянулась вниз по стволу дерева, после чего терялась в высокой траве. Экономлю вычислительные ресурсы, пояснила Юрий. Когда спустишься с дерева, увидишь продолжение. Я не стал терять времени. За время многочасового сидения на ветке, тело успело затечь и теперь слушалось плохо. Кое-как спустившись вниз, пригнулся и быстро пошел вдоль красной линии. Юри взяла на себя роль штурмана. Командовала, когда мне нужно ускориться, когда наоборот, замереть и постараться не двигаться. Мы быстро продвигались по полю и успели пересечь 2/3 его длины, когда впереди послышались выстрелы из винтовки. Кто-то, скорее всего, Кролл всаживал одну пулю за другой. Я тут же упал на живот и прислушался, не свистят ли у меня над головой пули. Нет, огонь ведется не в нашу сторону. Звук баллистической траектории уходит на север. Шейд, змеи не могут не отреагировать на этот звук. Предлагаю тебе максимально ускориться. Еще есть вероятность проскочить. Красная нить начала моргать, словно призывая меня двигаться вперед, и я не стал ее разочаровывать. Вскочил на ноги и бросился вперед. До границы поля оставалось меньше километра. 6-8 минут, и я окажусь неподалеку от тренировочной базы. Выстрелы из винтовки не затихали. С кем бы ни столкнулся Кролл, он уже успел выстрелить по своему противнику больше 20 пуль. 2/3 от всего количества патронов в тайнике. Я мчался вперед так быстро, как только мог. У меня появилась идеальная возможность застать Кролла врасплох, пока он занимается другим противником. Перестраиваю маршрут, чтобы зайти к стрелявшему со спины, отчиталась Юри, и в тот же миг красная линия вильнула влево. Оказывается, выстрелы слышались из глубины небольшого леса. Юри нарисовала мне примерное местоположение стрелка, а также сторону, в которую он стрелял. Меня обуял азарт. Я уже не чувствовал себя дичью, наоборот, мысленно превратился в охотника. Ноги сами собой несли меня к тому месту, где продолжали звучать выстрелы, уже не такие частые. Кролл, если это действительно он, экономил боеприпасы. Мелькая между деревьями, я быстро сближался с целью. За 200 метров до намеченного места остановился и постарался оценить обстановку. Выстрелы больше не слышались, они сменились на легкую вибрацию воздуха, словно неподалеку мурчал довольный кот. Выглядывая из-за дерева, я увидел силуэт какого-то огромного животного. И это явно не та кошка, которую я повстречал у россыпи валунов. Здесь находился кто-то явно побольше. Хотя и льва нельзя было назвать маленьким, с его-то размерами. Самым разумным решением было бы отступить и дождаться другой возможности найти Кролла, но в тот момент я решил, что другого шанса может и не представиться. Поэтому я медленно и, стараясь не шуметь, двинулся вперед. Бой между неизвестным стрелком и монстром происходил в небольшой ложбине, и издалека я не мог видеть, что там сейчас происходит. Увидел через несколько секунд и скажу честно, лучше бы я ушел оттуда и больше никогда не возвращался. Кролла разорвали на куски. Все ближайшие деревья и кусты оказались залиты кровью. Чуть в стороне валялась погнутая винтовка огромной, прямоходящий человек-медведь держал ногу моего соперника, словно эскимо на палочке, и отрывал зубами гигантские куски мяса. Несмотря на то, что я старался не шуметь, человек-медведь моментально заметил меня, поднял морду и посмотрел в глаза. Его спокойный взгляд навевал ужас, так же как и 4 метра роста и развитая мускулатура под густой, бурой шерстью. По своей комплекции человек-медведь превосходил агринов почти вдвое. А еще я не заметил ни единой раны на его теле, и это почти после 30 винтовочных выстрелов. По правилам поединка, я должен принести какой-то трофей с тела противника, и даже тот факт, что нас снимают дроны, не означает, что мне зачтется победа. Видимо, это сделано как раз на подобный случай, когда одного из противников съедает местная живность. Ближайшим предметом Кролла оказалась винтовка. Она лежала в жалких 3 метрах, почти у самого верха ложбины. Похоже, Человека-медведь выбил ее из рук Кролла и откинул в мою сторону. Новый противник продолжал наблюдать за мной, не моргая и не отводя взгляд. Я чувствовал, как у меня по спине катится холодный пот, но даже несмотря на это обстоятельство, очень медленно двинулся вперед. Человека-медведь пристально смотрел на меня и в какой-то момент громко фыркнул. В этот момент я едва не сорвался на бег. Что-то подсказало, что если я так сделаю, то монстр обязательно кинется на меня. Поэтому медленно наклонился, подобрал погнутую винтовку и начал медленно отступать. Человека-медведь явно не простой монстр. В его глазах я видел проблеск разума. Он понимал, что может в любой момент убить меня, но почему-то не стал. Возможно, посчитал, что одного человека ему будет достаточно. Возможно. Подходите, спрашивать я точно не намерен. Спустя сотню шагов спиной вперед, я развернулся и поспешил в сторону ворот в тренировочный лагерь, моля всех богов и богинь, чтобы мне больше никто не повстречался по пути. Хватит с меня на сегодня монстров. То ли помогли молитвы, то ли что, то еще, но я не повстречал больше противников, за что не преминул поблагодарить судьбу. На стенах меня уже ожидали. Неудивительно, ведь теперь за мной следовали уже два миниатюрных дрона. Но вот ни выкриков обрадованных победителей тотализатора, никаких, то других знаков внимания со стен не доносилось. Все люди, молча, провожали меня взглядом. Единственный звук, который я слышал, это скрип металлических дверей поселения и легкое шуршание ветра. Перед воротами меня ожидал офицер дома Харинта, тот самый, который заставил участвовать меня в этом поединке с Кроллом. «Ничего не хочешь пояснить?» – спросил он, хмуро уставившись мне в глаза. «Насчет чего?» – спросил я, не понимая, куда клонит офицер. «Не придуривайся, все ты понял. Повторяю, я не знаю, о чем идет речь. О буром саблерезе. Этот гигант должен был порвать тебя за секунды, но он не тронул тебя, а это означает, что у тебя есть какой-то неизвестный нам навык, о котором ты промолчал. Да, я в курсе, что внутри тебя есть дикий эр, успел ознакомиться с твоим делом, и понимаю, что от тебя можно ждать любых сюрпризов, в том числе и неприятных. Ничего так, начал я, но почти сразу вспомнили о том самом навыке, который даже я не могу расшифровать и не знаю, какое воздействие оно оказывает на меня или окружающих. Только вот я был уверен, что это состояние отобразилось в документах дома Харинта, когда всех нас прогоняли через анализаторы. Офицер с интересом наблюдал за моими метаниями. «Вижу, ты уже понял, о чем я говорю. Пришлось мне рассказывать офицеру о неизвестном состоянии и о своих мыслях на его счет. Так не бывает, что ты не знаешь о том, что внутри тебя. Ты вообще какой-то странный. Дикий эр на этапе тела, неизвестные навыки, дикая жажда подмять под себя отряд. Насчет последнего я мог бы поспорить с офицером. У меня и в мыслях не было устраивать какие-то распри внутри отряда. Если бы Кролл и его дружки не начали гадить всем, кто не примкнул к ним, то они бы и не пострадали, а в казарме была бы тишина. Больно ты смахиваешь на шпиона, если бы тебя не проверил юстикар дома, которому практически невозможно соврать, то я бы заподозрил в тебе шпиона другого дома». Офицер окинул меня оценивающим взглядом. Я же лишь пожал плечами. Ответить на эти обвинения мне было нечего. Мне не нравится, когда я что-то не понимаю в своих людях, так что прямо отсюда ступай в медблок. Будем разбираться, что с тобой не так, и что позволило тебе отпугнуть от себя саблереза. Я и сам был не против разобраться с загадочным состоянием, так что дождался парочки гвардейцев, которые и сопроводили в медблок, который был в точности похож на тот, который находился в 119-м секторе, только не такой обшарпанный и с более дорогим оборудованием. «Итак, молодой человек, давайте разбираться, что с вами не так», сказал низкий и слегка пухлый доктор с лошадиным лицом. «От меня еще никто не уходил без полной карты состояния организма. Почему?» То последние слова доктора и его взгляд показались мне чуть ли не угрозой. Глава 8. 3 часа доктор гонял меня между разными аппаратами. Он сканировал меня десятками разных методов, брал образцы ткани, истребовал доступ к Юре и даже вознамерился проделать небольшую дыру в моей голове, чтобы взять жидкость головного мозга. Естественно, я этого не позволил, чем сильно расстроил ученого. Мой случай стал для него настоящим испытанием, которое, по его мнению, подрывало его реноме. Время летело, но никаких результатов не приходило. «Все, я сдаюсь, молодой человек. Не знаю, что с вами не так, но моего опыта, Знаний и оборудования явно недостаточно, чтобы разгадать эту загадку. Жаль, конечно, способность отогнать саблериза, одного из самых опасных существ первого меридиана, пришлась бы нам как нельзя кстати. Возможно, вы согласитесь на более детальное обследование в главном исследовательском центре дома Харинта. Я долговой слуга, если это не несет угрозы моей жизни, то я не могу ответить отказом. Отлично, взбодрился доктор, тогда я напишу запрос вашему начальству, чтобы после окончания вашего обучения вас отправили в исследовательский центр. На последних словах доктор слегка скривился, похоже, он не сильно любил все, что связано с вооруженными людьми. Одевайся, Шейд. К сожалению, мы так ничего и не выяснили, а в коридоре меня ожидает уже другой пациент. Я накинул на себя вещи и распрощался с доктором. Только вот ненадолго. В коридоре я увидел двух злых гвардейцев, которые недовольно косились на русоволосую. «Вы привели ее на обследование?» – спросил я, догадываясь, что офицер все же выполнил мою просьбу и доставил девушку для обследования. «Да, ты ведь теперь командир этого отряда, официального назначения пока нет, но думаю, да», – ответил я. «Тогда забирай эту бешеную суку и сам с ней разбирайся», – гвардеец потер плечо, а я заметил, что вид у парней был весьма растрепанный. Похоже, русоволосая доставила немало неприятностей своим конвоирам. Гвардейцы развернулись и направились в сторону выхода, не дожидаясь моего ответа, мол, теперь она, это твои проблемы. «Привет», подошел я к русоволосой и посмотрел ей в глаза. Ответа, как и ожидалось, не последовало. Даже зрачок не пошевелился. «Пойдем, пора разобраться, что с тобой сотворили в застенках дома Харинта». Я взял ее за ладонь и осторожно потянул за собой. «Молодой человек», — удивился доктор, когда вновь увидел меня на пороге своей лаборатории, «что, то забыли?» «Нет, док, привел к вам пациента. И поверьте, мне лучше находиться неподалеку, иначе я не гарантирую сохранность вашего оборудования, как и вас». Я вошел в помещение, а следом за мной показалась и русоволосая. «Вы полны загадок, как и ваши друзья», — с нескрываемым удовольствием сказал доктор. «Что ж, тогда укладывайте вашего бойца вот сюда, и заставьте ее лежать неподвижно». Похоже, доктора успели проинструктировать о его новом пациенте, так как он знал о проблемах русоволосой. Я помог девушке прилечь на медицинский стол, над которым нависали десятки различных анализаторов. «Теперь отойдите, чтобы случайно не помешать процедуре», — сказал доктор и активировал анализаторы. Многосуставные приборы пришли в движение и засветились разными цветами. Белый, красный, голубой. «Что там?» – спросил я, спустя 15 минут, когда увидел, как док недовольно хмурится. «Я даже не знаю, с чего начать, но дело плохо. Не знаю, кто это с ней сделал, но это был настоящий зверь. Я бы на вашем месте, док, так не говорил. Скажем так, вам не понравится, если вы узнаете, кто это был. Это может быть несколько опасно даже для вас». «Понял», – в глазах доктора появился мимолетный страх. Похоже, слухи о проделках некоторых высших аристократов успели разойтись среди служащих дома, тогда не нужно ничего говорить, сосредоточимся на самой проблеме. «И?» – переспросил я, когда док ненадолго задумался. «У вашей подчиненной две проблемы, и одна накладывается на другую, усиливая эффект. Во-первых, у нее, так же как и у вас, раньше стоял симбионт, причем довольно развитый». «Стоял?» – переспросил я, так как догадывался, что его больше нет. «Да, то, что от него осталось, нельзя считать полноценной системой. Говоря проще, из нее вырвали симбионта самым грубым из возможных способов. Причем, словно специально, вырывали кусками, доставляя при этом максимальную боль». «А разве это возможно?» – спросил я. «Разве можно вырвать симбионта из тела носителя? Скажем так, в обычных условиях и с обычным оборудованием это невозможно. Пациент скорее умрет, чем завершится процедура. Но если проявить терпение, скажем около года, и проводить весьма болезненные процедуры каждый день, то подобного результата нужно добиться». Я сразу догадался, у кого есть столько злобы и терпения. Хенк, именно он, с маниакальным упорством, изо дня в день приходил ко мне, чтобы мучить. Русоволосый, похоже, досталось еще сильнее. «А второй момент?» – спросил я. «Как я и говорил, у нее», – док кивнул в сторону, лежащий на медицинском столе, русоволосый, стоял довольно развитый симбионт. «По некоторым признакам могу сказать, что он достиг уровня, где появляется ментальная защита хорошего уровня. Вот и получается, что сначала у нее выжгли симбионта внутри, а после этого подвергли многочисленным ментальным пыткам или допросам. Сказать точнее не могу. В целом мне стало понятно, что происходило с этой девушкой. Хенк или кто, то из семьи Харинта, решил сломать ее волю и планомерно добивался своих целей изо дня в день. Но в какой то момент переусердствовал и довел девушку до состояния овоща. «Что мы можем сделать, чтобы вернуть ее в реальность?» – спросил я. Доктор протер ладонями лицо и сказал: «Ничего. Нейроны и сопряженные с ними техниты слишком сильно повреждены, связи разорваны. Вернуть ее старую личность не получится, никак и никакими даже самыми дорогими методами. Вообще ничего, я почувствовал, что внутри меня нечто надломилось. Все это время, что русоволосая девушка провела рядом со мной, я считал, что смогу как-то помочь ей. Если мы говорим о старой личности, то нет, она перестала существовать. Остались какие-то мышечные рефлексы и обрывки сознания. Что я могу сделать, так это окончательно расправиться с остатками воспоминаний у нее в голове и стереть ее личность, дав возможность появиться чему-то новому. Если к этому добавить еще и установку нового симбионта, который соединит разорванные связи, то со временем может проявиться новая личность. Только это будет уже совершенно другой человек, не тот, который был раньше. То есть она станет ребенком? Спросил я, понимая, что не смогу с ней нянчиться. В определенном роде, да, ей придется учиться заново очень многому, но при этом она сохранит свои мышечные рефлексы, скорость реакции и другие физические навыки. Даже больше того, после того, как новый симбионт соединит все разорванные связи, он поможет ей адаптироваться гораздо быстрее и восстановит утраченные бонусы симбиотической связи. План выглядел перспективным. Добить окончательно старую личность и на ее месте вырастить новую. Тогда девушка сможет начать жизнь заново. Да, без воспоминания о прошлой жизни, но это все равно лучше, чем находиться между небом и землей, не понимая, что происходит вокруг. Но что если доктор ошибся, и разрешив проведение подобной процедуры, я лишу старую личность шанса на восстановление? Вижу ваши метания, молодой человек, бросьте. Вы все равно не вправе инициировать подобную процедуру. Как я понимаю, вы будущий ее командир. Я кивнул. Единственное, что вы можете сделать, это подать прошение о процедуре к главе тренировочной базы, и то, только когда вас назначат командиром отряда. Возможно, там есть и другие условия, мне они неизвестны. А вторая проблема в том, что бесплатно еще одного симбионта ей никто не выдаст. Он стоит кредитов, знаете ли. Процедура, скорее всего, тоже не будет бесплатной. И сколько? Насчет процедуры не могу сразу сказать, а симбионт будет стоить около 80 тысяч кредитов. Чего? То подобного я и ожидал. Даже с учетом ставки на себя, у меня не хватало денег, чтобы заплатить за новые симбионты, тем более за процедуру, которая тоже наверняка будет стоить недешево. Мысленно выругавшись, я снова задался вопросом, нужно ли мне вообще помогать этой девице, не слишком ли много времени и сил я на нее трачу. Логическое мышление говорило, что да, лучше бросить эту затею, но не все и не всегда решает логика. Возможно, я видел в ней себя, если бы Хенк продолжил обрабатывать меня день за днем и на протяжении многих лет, я бы вряд ли выдержал столько времени. Так что, я для себя решил, если смогу ей помочь, то сделаю, хотя бы для того, чтобы свести все старания Хенка на нет. Существует ли какая-то возможность заработать во время обучения? Спросил я. Это тебе не у меня спрашивать нужно. Подобные вопросы решает глава базы, у него и спроси, тем более, что мне пришло сообщение, что тебя ожидают в штабе для назначения командиром отряда. Распрощавшись с доктором, я вышел на улицу и понял, что никто меня не ожидает, чтобы по традиции доставить в нужное место. Но я и так знал дорогу. Штаб тренировочной базы стоял в самом центре поселения и был виден со всех его уголков. Квадратное здание в 20 с лишним этажей выглядело непомерно высоким по сравнению с остальными зданиями. Туда, то мы с русоволосой и направились. Спустя час ожидания в приемной меня все-таки приняли. Пропускать со мной девушку отказались напрочь и предложили ей дождаться снаружи. «Шейд, получил уже результаты твоей проверки», — сказал старший офицер, сидя в кресле за массивным деревянным столом. Кабинет не был вычурным и не изобиловал роскошью, видно было, что человек здесь работает, а не пытается показать свою значимость. «Да, разгадать именно эту загадку не получилось», — согласился я. «Именно эту?» – переспросил. Я пересказал все, что узнала русоволосая и ее состояние. «А ты про Анику Деляйр?» «Аника – это ее имя?» – переспросил я. «Все эти недели никто из инструкторов не обращался к нам по именам. В лучшем случае. Эй, ты, тупица, болван и другие, намного менее приятные прозвища. Так что выяснить настоящее имя русоволосой девушки у меня не было никакой возможности. Только сейчас я узнал ее имя. Да, с ней, конечно, проблема». Офицер посмотрел на меня из-под опущенных бровей. «Твоя проблема. Смена статуса, Шейд», — с торжественными нотками сказала Юри. «Теперь ты официально назначен командиром 17-го отряда, и у тебя появились дополнительные возможности по контролю над подчиненными. Воспроизвести список? Не сейчас. И что, никакого торжественного назначения? Просто обмен данными между симбиантами?» — спросил я у офицера, ухмыляясь. «На самом деле я и не рассчитывал на что, то, не дорос еще», — усмехнулся офицер в фиолетовом мундире. «Все назначение получил. Теперь можешь идти изучать свои новые обязанности. И запомни, теперь все просчеты твоих людей напрямую будут влиять и на тебя, вплоть до позорного столба. Понял меня? Вот она, обратная сторона власти, ответственность за своих подчиненных. А если половина отряда тебя еще и терпеть не может, то это может вылиться в весьма неприятные для меня последствия». «Что, то еще?» — спросил офицер, когда я застыл у двери. «Да, мне нужна возможность заработать кредиты, без разницы, каким способом. Такая возможность есть. Через несколько дней твой отряд закончит первоначальную подготовку, и любой желающий сможет записаться в отряд ближней очистки сектора. Тварей последнее время расплодилось слишком уж много. Половина трофеев ИР идет, уходит в собственность в домах Аринта, вторая половина делится между членами отряда. Так что если есть желание, то можешь записаться или отобрать среди своих людей желающих поохотиться. Последний вариант не советую, вы еще сосунки и слишком плохо ориентируетесь в меридианах и его живности. Не рассчитывай, что повторится такая же удача, как с Саблеризом. Он и команду из парочки вечных может убить, не сильно пострадав в процессе. Слава богам, эти монстры очень редкие и обычно не выбираются из гор на востоке. Прежде чем возвращаться в казарму, я нашел тихое местечко, подальше от посторонних глаз, и начал разбираться со своими новыми правами и обязанностями в качестве командира отряда. Аника безропотно села рядом со мной и ждала, пока я разберусь. Изучив список, я понял, что ничего сверхординарного мне не досталось. Теперь именно я буду отвечать за то, чтобы все члены отряда вовремя являлись на тренировки, принимали пищу и совершали все остальные повседневные дела. Также в мои обязанности входил присмотр за состоянием здоровья каждого бойца. Из неприятного, но ожидаемого, теперь именно с меня спросят, если в казарме начнутся какие-то проблемы или если тот или иной боец не будет выполнять тренировочные нормативы. За все эти мучения я получал 5 наградных баллов ежедневно и еще по одному за каждое выполненное задание, но только в том случае, если все члены отряда сдали норматив. 5 единиц в день радовали. За месяц набегала неплохая сумма, а вот с тем, чтобы все смогли пройти норматив, уже начинались проблемы. За все время было лишь несколько испытаний от инструкторов, которые удачно завершили все без исключения члены отряда. А если учитывать, что в день их может быть от 10 и больше, то получается огромная потеря. Я хищно посмотрел в сторону, где стояла наша казарма, и понял, что нужно сделать так, чтобы все без исключения проходили испытания, даже если это кому-то сильно не понравится, а это обязательно произойдет. Скорее всего, ближайшие недели мне придется спать в полглаза. «Пойдем», — сказал я Анике и встал с лавки. У входа в казарму меня встречали двое гвардейцев. Вряд ли они дожидались именно меня, просто были поставлены здесь, для того, чтобы остудить горячие головы. Я вошел внутрь и увидел, что среди двух групп мало что поменялось. Они, как и прежде, сидели каждый со своей стороны пролета в казарме и волками смотрели друг на друга. Особо разъяренными выглядели парочка девушек с моей половины. Шейд вернулся. Чуть ли не заорал Чан. Я кивнул ему и ладонью попросил его оставаться на месте. Чан кивнул и с интересом начал наблюдать за предстоящим шоу. «Всем построиться», — сказал я и окинул взглядом теперь уже моих бойцов. Отдельно остановился на хмурых лицах друзей Крола. «Тебе нужно... ты и стройся», — сказал одни из них и сплюнул мне под ноги. На подобный случай у меня теперь имелось чем ответить. Я мысленно приказал Юре провести болевую терапию, которая входила в перечень стандартных прав командира отряда. Дружок Кролла тут же упал на пол и заорал. Его выгнуло дугой, на губах появилась белая пена. Люди из отряда Кролла бросились к наказанному товарищу. Его мучение закончится сразу, как только вы построитесь в линию, громко и твердо сказал я. Да, пошел ты к харку. Еще один из бывших людей Кролла упал на пол. Мне не доставляет это удовольствия, но теперь я командир этого отряда и я отвечаю за вас. Нравится это кому, либо или нет. Сразу трое бойцов бросились в мою сторону, чтобы хорошенько поколотить, но не добежали. Все трое упали на пол, получив болевой удар из браслетов. «Есть еще желающие?» – спросил я. Желающих больше не было. Бывшие люди Кролла выстроились в линию сразу за моими бойцами. В этот же момент я отключил болевые импульсы у всех, кто корчился от боли на полу. «Встать в строй!» – приказал я. На этот раз только один из них решил огрызнуться, за что и поплатился. Зато остальные четверо безропотно встали в строй. Несколько секунд дружок Кролла корчился на полу, после чего я попросил Юри прекратить. «Только так и можешь!» – с ненавистью прорычал Бугай, чьего имени я так и не успел запомнить. «А ты хочешь по-другому?» – спросил я. «Хочу разорвать тебя на части. Тогда попробуй», – я махнул рукой, чтобы все остальные бойцы ушли в сторону. «Рейн, нападай ему!» – крикнул кто-то. Я обернулся и увидел одного из двоих перебежчиков. Не знаю, чем я у него вызвал подобную ненависть, но парень явно ее не скрывает. «Вот сейчас ты пожалеешь, что согласился», – взревел Бугай и бросился на меня. Глава 9. Противник находился где? То около пика этапа тела и двигался стремительно. Я едва успел уклоняться и отбивать удары в сторону. Почувствовал дуновение ветра от пролетевшего рядом с ухом кулака. По сравнению с Хинком, с которым я сталкивался в камере не один десяток раз, он действовал слишком глупо, пытаясь задавить напором и массой. Я понемногу отступал, пытаясь понять противника и то, как он действует. Моя победа должна быть убедительной, такой, чтобы в следующий раз ни у кого не возникло желания бороться со мной один на один. Поэтому я кружился волчком, не позволяя ему дотянуться. «Дерись!» – взревел Рейн, расставил руки и бросился вперед, стараясь повалить меня на пол, где у него будет явное преимущество за счет массы тела. Но и я ожидал чего, то подобного. Резко ускорился и поднырнул под руку, одновременно ударяя противника в колено. Незажившие после боя в казарме костяшки вспыхнули болью, но вот Рейну было намного хуже. Он с криком упал на пол и схватился за поврежденную конечность. «Продолжим», – удивленно спросил я, когда увидел, как противник с трудом пытается подняться. Пострадавшая нога слушалась плохо, но Рейн, сцепив зубы, решил продолжить бой. «А как же?» – рыкнул Рейн и заковылял в мою сторону. «И все же я тоже попался». Посчитал, что противник больше не может оказывать достойного сопротивления и нарвался на прямой удар в челюсть. «Не нравится?» – с горящими от азарта глазами, – спросил Рейн. «Недооценил», – признался я. «Это еще не все, что тебя ждет. Несмотря на все угрозы со стороны противника, мне потребовалось всего около 20 секунд, чтобы еще несколько раз подловить противника и отправить его на пол. Хватит, ты проиграл, имей мужество признать это», – сказал я, когда Рейн в очередной раз оказался на полу. «И что подчиниться тебе?» – спросил он. «Другого выбора у тебя все равно нет. Иди ты», – выругался он и вновь попытался встать, но не смог. Получившая уже два удара нога отказывалась удерживать тело. Чего у Рейна не отнять, так это жажды победы и звериной стойкости. Он понимал, что проиграл, но все равно продолжал сопротивляться. На миг я даже испытал уважение к стойкому бойцу. Не знаю, смог бы я с подобным остервенением продолжать схватку, получив подобные повреждения. «Ты и ты», — обратился я к двум бойцам из бывшего отряда Кролла, — «забирайте его и тяните в медблок. Пусть его подлатают. Мы с тобой еще не закончили», — чуть ли не взревел Рейн, но я пропустил это мимо ушей, так как двое бойцов подхватили его под руки и потащили в сторону выхода из казармы. «А теперь строимся», — сказал я. Люди, что до этого с интересом наблюдали за схваткой, зашевелились. «А умалишенный, что не нужно выполнять приказы?» — спросил один из перебежчиков и кивнул в сторону русоволосой, что стояла в нескольких метрах от меня. «Во-первых, ее зовут Аникой, да, ей не обязательно. Или ты хочешь оспорить решение командира этого отряда?» Я махнул рукой, словно приглашая парня выйти в центр и повторить попытку Рейна. Несмотря на недовольный взгляд, парень остался на месте. «А теперь поговорим о том, как мы будем с вами жить. С этого дня мы единый отряд. Нравится это кому-либо или нет. Я провел взглядом по лицам бойцов и увидел, что примерно треть из них нахмурились и поджали губы, а значит, еще рано снимать вопрос с оппозицией. Придется еще много работать в этом направлении. Вы все помните, откуда нас с вами вытащили. Кто, то попал в застенки за дело, кто, то за реальную провинность, кто, то случайно, но скажу как есть. Скорее всего, рано или поздно, нас пошлют на убой. Все вы неоднократно слышали о приближающейся войне между домами. Она может начаться в любой момент, тогда, когда мы будем к ней не готовы. И кто, думаете, пойдет затыкать самые опасные участки? Гвардейцы дома Харинта, ветераны, просветленные или вечные? Нет, пошлют нас, потому, что мы расходный материал, не больше и не меньше. И именно от того, как мы к этому подготовимся, будет зависеть, выживем мы или нет. Поэтому с сегодняшнего дня в силу вступают несколько правил. Все заработанные наградные баллы будут передаваться мне. На них мы будем закупать необходимую для развития химию. По строю бойцов пронесся заметный гул неодобрения. Да, наградные баллы будут уходить в общий котел и распределяться на всех поровну. В том числе и те 5 ежедневных баллов, что причитаются мне, как командиру этого отряда. Я буду вкладываться в вас, в том числе и за счет своих ресурсов. Если кто, то не согласен, сделать 2 шага вперед. Как я и ожидал, около 10 человек моментально вышли вперед. Вы освобождаетесь от этого бремени. Но и на поддержку со стороны остальных теперь можете не рассчитывать. Юрий, запомни их, мысленно припросил я. Сделано. Мы тоже не хотим делиться баллами. Вперед вышли 2 перебежчика, причем один из них, похоже, вышел только потому, что его потянул за собой 2-й. Тугодумы тоже присоединяются, усмехнулся я, вы бы подумали о своей жизни, парни, а то у вас позднее зажигание, какое, то перебегаете в другой отряд, то последними выходите из строя. Что, то с вами явно не так, по строю бойцов прокатились смешки, даже некоторые из тех, кто отказался скидываться в общий котел, выдавили улыбки. Дальше, те, кто согласились скидываться, не рассчитывайте на спокойную жизнь, мы все хотим выжить, и для этого придется стараться. Я постараюсь загрузить дополнительными тренировками всех, даже если вы после этого будете умирать от усталости. И я действительно собирался поступить именно так, как и говорил. Пусть лучше мои бойцы будут проклинать меня во время тренировок, чем платят кровью в предстоящих событиях. С каждым днем по тренировочному лагерю расползалось все больше слухов о предстоящей войне. На стенах появились дополнительные патрули. На крышах казарм монтировали многочисленные турели противовоздушной обороны. Гвардейцы дома Харинта с каждым днем становились все более настороженными. Не знаю, сколько пройдет времени до начала войны, но я собирался максимально подготовиться к этому моменту. И, да, стоит сказать несколько слов о самом противостоянии аристократических домов. В империи это не считалось чем, то из ряда вон выходящим событием. Локальные конфликты между домами вспыхивали постоянно, чуть больше, чуть меньше, но почти всегда кто, то с кем, то воевал. Особенно это касалось Шарда, где концентрация вечных и аристократических домов была самой большой во всей известной вселенной. Ответив еще на ряд вопросов от бойцов, я скомандовал отбой. Той же ночью на меня попытались напасть. 5 из бывших людей Крола поднялись ночью и двинулись в мою сторону с желанием вырубить меня, до того, как я смогу использовать наказание в виде боли. Только вот я ожидал подобного исхода и оставил Юрия на страже. Едва 5 приблизилась к моей кровати, как упала на пол и начала корчиться от страшной боли. Юрия даже не стала меня будить. Действовала исходя из условий, которые я ей обозначил. Но естественно крики людей рядом с моей кроватью заставили меня проснуться. «И что вам спокойно не живется?» — спросил я у лежащих на полу и с трудом дышащих после болевого шока бойцов. Мне никто не ответил. Неудачливые налетчики встали с пола и молча побрели к своим кроватям. Следующая неделя пролетела в бесконечных тренировках. Ежедневно я доводил себя до предела, стараясь быть лучшим во всем. Далеко не всегда это получалось. Наградные баллы понемногу копились, и к концу 4-го дня у меня получилось закупить по 3 комплекта бустеров для всех, кто согласился скидываться. Это с учетом 1-й закупки. Также я организовал дополнительные тренировки с инструктором по рукопашному бою в конце дня. Бойцы отряда стонали, ругались и смотрели на меня волками, но дело понемногу продвигалось. Люди втягивались в режим, набирались опыта и быстро матерели. Так же, как и я сам, я не рассчитывал, что наш отряд станет лучшим во всем на фоне остальных гвардейских соединений дома Харинта. Это невозможно за столь короткий срок, но радовала сама траектория, по которой мы продвигались. 12 человек, что отказались во всем этом участвовать, смотрели на всех остальных, словно на лишенных рассудка. Особенно, когда по вечерам они сидели и отдыхали после тяжелого дня, а я и остальные занимались дополнительными занятиями. Но все это для меня пролетало, словно, где, то на втором плане. Я ожидал момента, когда смогу отправиться на охоту в меридианы. Всю неделю я анализировал, что сделал не так в прошлый раз, что можно было сделать лучше, где я допустил ошибки. Неоценимую помощь оказала Юри. После назначения меня командиром отряда, я получил бесплатный, хоть и ограниченный, доступ к местной сети, где можно было найти много чего интересного. В основном это касалось местной живности. Там я смог убедиться, что бурый саблерез действительно страшный зверь, относящийся к третьему классу опасности по местной шкале. Вроде и немного, учитывая, что максимальный класс с 12-й, но для первого меридиана, это страшный, наполовину разумный зверюга, способный положить большую команду охотников. Змей, от которой я в прошлый раз убегал сломя голову, называлась озерами и относились всего лишь к первому классу опасности, то есть практически безобидные зверушки по меркам меридианов. Практически домашние животные. Жаль, что описание живности заканчивалось только на четвертом классе опасности. Мне было интересно, что же там за монстры 12 класса. И, кажется, я начинал догадываться, зачем Ишу нужны столь монументальные стены. Если что, то я нашел и ползунов из подземья Иша. Они вообще не являлись чем-то существенным по меркам классификации и имели нулевой класс опасности. Шейд, ты куда это собрался? Спросил Чан, когда увидел, как я одеваю доспех гвардейца и тщательно перепроверяю снаряжение. Сегодня выходной и я решил пройтись рядом со стеной, осмотреть местность. Ответил я, ты собрался в меридианы? Глаза Чана округлились. Ты примкнул к какой? То команде? Нет, мы с Аникой пойдем вдвоем. Мы не собираемся удаляться далеко от поселения. Я не врал, когда говорил, что не собираюсь на охоту сегодня же. Моя основная цель – выйти за стены и еще раз осмотреться. Знания, которые дала мне Юри, нуждались в подкреплении на практике. Совсем с ума сошел соваться в меридианы вдвоем? Шейд, не глупи. Поддержал друга Тертус. Это слишком опасно. Я усмехнулся, вспомнив, как в одиночку зачищал большую пещеру в подземье. Не передумаешь? Спросил Чан. Я покрутил головой в задницу. Чуть ли не взвыл Чан и пошел к своему шкафчику, чтобы тоже надеть на себя доспехи рядового, которые лишь номинально имели какую-то броню. «И что это ты удумал?» – спросил я. «С тобой иду», – выругался Чан и кивнул Тертусу, намекая тому, что он тоже участвует. «Я разве просил помощи?» – удивился я. «Нет, но если тебя в меридианах прихлопнут, то нам с Тертусом жизни не будет. Новым командиром, скорее всего, станет Рейн, сам понимаешь, что нас ждет после этого, так что лучше уж с тобой в меридианах помереть, чем дожидаться мести с его стороны. Не все так плохо, кажется, он успокоился и принял действительность. И действительно, после трепки в первый день Рейн больше не доставлял мне никаких проблем. Смотрел он на меня по-прежнему без тени доброжелательности, но в целом оставался лояльным. И к моему великому удивлению, после возвращения из лазарета, он тоже согласился участвовать в передаче мне наградных баллов, возглавив тех приверженцев Кролла, которые тоже решили участвовать. Несколько раз он даже подходил ко мне с советами по тем или иным вопросам. Так что, я уже не был столь категоричен по отношению к Рейну. Дождавшись, когда Чан и Тертус облачатся в доспехи гвардейцев, мы вчетвером отправились к распорядителю, который занимался составлением списков на выход из поселения. «Вы собрались на охоту вчетвером?» – спросил распорядитель, глядя на нас, как на клинически больных идиотов. Гвардеец был чуть выше меня, худой словно щепка и с узким лицом. При этом он носил черный плащ до самых пяток и странный головной убор с красно-синей полоской посредине. Что, то он мне напоминал, но я никак не мог понять, что именно. «Да», – ответил я, – «жизнь надоела?» «Нет, не пойму, в чем проблема. Разве группе из 4 человек запрещено выходить в меридианы?» «Нет, но вы новички. Мне придется доложить старшему офицеру. Пусть он решает. Пусть будет так», — согласился я, понимая, что спорить все равно бесполезно. Как и большинство гвардейцев, у распорядителя имелся симбионт, поэтому он решил вопрос на месте, отправив запрос вышестоящему начальству. «Что за муть у них там происходит?» – выругался распорядитель. «Что, то не так?» – спросил я. «Да», – дежурный ответил отказом на твое прошение, но после этого сразу пришло сообщение от командира тренировочного лагеря, и он дал добро. «И что это означает?» – спросил Чан. «Приказ вышестоящего – пропустить, так что идите за оружием и снаряжением, а после зайдете ко мне за пропуском». В оружейной нашу команду вновь окинули изумленным взглядом, но на этот раз гвардеец промолчал. Бухнул на стол три стандартных комплекта охотника дома Харинта. В каждом из них можно было найти точно такой же комплект, какой получил во время испытания. Винтовка с парой дополнительных магазинов, медблок и холодное оружие на выбор. Отдельно стоит упомянуть три больших экстрактора на человека. Внешне они походили на те, что водились у Ариэлу, только были почти вдвое больше. Тем, у кого отсутствовал симбионт, а это все, кроме меня, полагался еще и визор. Глаз ЗС, не самая дорогая модель, но и не полное убожество. «Эх, нам бы тоже симбионтов получить», — с грустью сказал Тертус, надевая на голову визор. «Полезная штука. Ты видел, сколько они стоят? Можешь только мечтать. Лучше бы добил до конца этап тела», — ответил другу Чан. И я был полностью согласен с Чаном. Тертусу не хватало всего трех модификаций этапа тела. Среди всей четверки он имел наибольшее количество, если не считать Анику, но с этой все очень непросто. Мне недоставало 5 достигнитов, Чану целых 6. «Да, было бы неплохо», — подтвердил Тертус. «Три улучшения, активатор, и я перейду на этап просветления. Эх, узнать бы заранее, какие навыки или состояния откроются. Можешь пойти к доку, он просканирует тебя на предрасположенность. Для этого нужно 1010 кредитов, сам знаешь, откуда у меня такие деньги. Это вон у Шейда есть лишние, а у меня ни кредита за душой». Тертус посмотрел на меня так, словно я должен был тут же рассыпаться в уверениях, что я обязательно стану спонсором его любопытства. «Деньги нужны в первую очередь для Аники, никто ведь не будет спорить, что мы должны помочь в первую очередь ей». Я посмотрел на Чана и Тертуса. Особого воодушевления на их лицах я не заметил, но и отказываться они не стали. «Подожди», — Чан поднял на меня взгляд, — «хочешь сказать, что ты устроил этот выход, чтобы заработать недостающую сумму для ее лечения?» Чан кивнул в сторону Аники. «Не только, если сидеть в казарме, техниты сами не придут и улучшения не добавятся. Но да, как только мне хватит кредитов на симбионта, я куплю его, не задумываясь». «Так мы все, таки на охоту», — оживился Тертус, хоть и немного испуганно. «Вас никто за шиворот не тянул. Скажу так, у нас пробный выход. Рисковать мы не будем, но, если подвернется возможность, кого, то пристрелить, то мы ей воспользуемся. Знаю я тебя, ты точно наживешь проблем, теперь еще и на наши задницы», — сказал Чан. «Оставайся», — я пожал плечами. «Нет уж, спасибо. Несмотря на то, что ты ввязываешься в неприятности, ты еще и выходить из них умеешь с прибытком для себя, так что я в деле. Если никто не собирается отворачивать, то пора выдвигаться в сторону ворот поселения». Глава 10. «И какой у нас план?» — спросил Чан, когда мы оказались за воротами поселения. «Для начала нужно осмотреться на местности, а дальше будем решать», — сказал я. Чан и Тертус откровенно нервничали, для них это был первый выход в меридианы. До этого момента они не покидали стены Иша. Аника, как всегда, оставалась спокойной. Первой целью, которую я наметил, было то самое поле с озерами. Твари хоть и крайне опасные, но вполне по силам нашему небольшому отряду. Усиленный эром, винтовочный патрон вполне способен справиться с их толстой шкурой. Проблема со змеями заключалась в другом. Как только что, то непонятное начинало происходить на их территории, они забывали об ареале своего обитания и стремились в место, где происходит нечто непонятное. Спусковым крючком могло стать что угодно. Звук выстрела, крики, даже использование способностей вечных могло привлечь их внимание. В руководстве по охоте дома Харинта предлагалось выманивать твари по одной, и желательно подальше от ареала обитания, так чтобы другие неозеры не смогли прийти к жертве на помощь. А еще руководство по охоте гласило, что с каждой змеей можно получить от 3 до 8 тысяч кредитов, в зависимости от размеров особи. Не так уж и много по моим запросам, учитывая, что половину придется отдать, но все равно в разы лучше, чем даже с самых больших ползунов в подземье. «Будьте наготове», — сказал я, и мы двинулись к ближайшему дереву. Помимо нас из поселения вышло еще около 10 охотничьих групп, но ни одна из них не осталась возле поселения. Озера считались слишком неудобной и дешевой дичью, чтобы с ними связываться. Именно невыгодность охоты на них и поясняла то, что их можно было встретить почти у самых стен поселения. На карте я мог видеть остальные группы охотников, и ни одна из них не находилась рядом с поселением. Ближайшая и самая малочисленная ушла уже на 10 километров вглубь меридианов, где водилась более дорогая дичь. Я же был рад и тому, что есть. В случае чего у нас будет возможность отступить к поселению, где автоматические турели и гвардейцы на стенах помогут отбиться от здешних монстров. Правда, в таком случае, мы не получим с добычи ни единого кредита. «Ты куда это, Шейд?» – спросил Чан, когда я начал взбираться на дерево. «Нужно разведать обстановку, вы пока будьте начеку», – ответил я и продолжил подъем. Соваться на территорию озеров без подготовки я не собирался. Пусть это и долго, но я дам Юре время построить новую карту с передвижениями монстров. «Шей-ей-ей», – в который раз заголосил Чан, – «долго ты там еще, мы скоро мхом покроемся». 2 часа прошло, а ты все еще сидишь на дереве. Терпи, усмехнулся я, так как карта была почти готова. Еще 20 минут и можно будет приступать к следующей части плана. За пару минут до того, как я собирался спускаться вниз, я увидел на поле кое, что странное молодого парня в белоснежной мантии. Он медленно шел по полю, словно гулял по набережной с девушкой. Еще я видел, как к нему сразу с 2 сторон приближаются озеры. «Осторожно!» – взревел я. Между нами было 200-250 метров, и я надеялся, что незнакомец услышит мой крик. И он действительно услышал. Повернулся в мою сторону, и на его лице появилась легкая улыбка. За последнее я не мог ручаться, так как расстояние между нами не маленькое. «Шейд, мать твою, что происходит?» Тертус подскочил с земли и повел винтовкой из бока в бок, выискивая противника. «Это я не вам». Тем временем незнакомец повернулся обратно и продолжил свой путь. Озеры подобрались уже на расстояние 10 метров и продолжали сближаться. Я наблюдал за сумасшедшим парнем, ожидая увидеть кровавое завершение истории. Только вот, я ошибся. Этот паренек отнюдь не был безобидным. Как только озеры бросились в атаку, вокруг парня вспыхнул полупрозрачный, голубоватый кокон. Из его рук вырвались 10 голубых нитей. Они плавали в воздухе, словно рыбы в воде, и когда первая змея оказалась достаточно близко, ринулись в ее сторону. Миг, и змея распалась на 10 неравномерно нарезанных частей. Такая же участь постигла и вторую змею. Расправа над противником была столь неожиданной и молниеносной, что я не мог поверить в то, что вижу. Сомневаюсь, что Ариэл способна на нечто подобное. Ее боевой потенциал не шел ни в какое сравнение с тем, что делал этот молодой парень. Озеры со всего поля заспешили к месту событий, но это нисколько не испугало парня. Он спокойно стоял на месте и ждал. Змеи подползали к нему, но моментально погибали от тонких, голубых струн. 10 минут продолжалась бойня, пока количество змей на поле не уменьшилось в несколько раз. Убедившись, что никто больше на него нападать не собирается, парень двинулся вперед, вдаль от тренировочной базы. «Шейд, что там?» – спросил Чан. «Мне пришлось пересказывать последние события, так, как Чан от меня так просто бы не отстал. Так, давай пойдем трофеи собирать», – оживился Тертус. «Уже поздно», – сказал я, видя, как со стороны ближайшего пригорка спешит другая команда охотников в несколько десятков человек. Похоже, они тоже видели, что вытворял парень, и решили подобрать ничейные трофеи, нас опередили. «И вот так всегда», – пригорюнился Чан. «Халява не всегда доводит до добра», – усмехнулся я, и дал Юре время, чтобы она смогла скорректировать новую реальность по передвижениям монстрами. Фактически, неизвестный вечный рассек поле впереди надвое, оставив огромную брешь между 2 краями. Нельзя сказать, что это могло нам хоть как-то помочь, но не повредит это точно. «Шейд, все готово», – сказала Юре, и у меня перед глазами отчетливо проявились красные линии маршрутов змей. «Идем», — сказал я своей команде, когда, наконец, спустился с дерева. Чуть в стороне от рощи из 10 деревьев я приметил небольшой холм, где удобно будет расположить группу стрелков. А мне, к сожалению, придется быть наживкой. Других вариантов охоты на озеров я пока не придумал, и так сегодняшняя моя вылазка не должна была закончиться охотой, но раз у меня под рукой оказалось 3 дополнительных стрелка, так почему бы ими не воспользоваться, хотя бы один раз, чтобы проверить, получится из этого хоть что-нибудь. То есть нам просто дожидаться тебя здесь, а когда увидим змею, то стрелять по ней, спросил Чан, когда мы вчетвером расположились на вершине пригорка. Да, попробуйте только по мне не попасть, так мы же привлечем других змей, сказал Тертус. Не должны, если мой и все рассчитал правильно, то, возможно, у меня получится подманивать змеюк по одной за раз. 7-8 попаданий должно хватить, чтобы ее убить, то есть по 2-3 попадания с каждого. Шейд, может, не стоит рисковать, нормально ведь жили. Будем тренироваться, будем получать наградные баллы и прогрессировать. А бухло мы с Тертусом и так найдем, как купить. Если ты здесь только ради алкоголя, то лучше сразу иди обратно на базу. Я посмотрел на Чана тяжелым взглядом. Нет, не пойду, сказал Чан. Если ты окажешься прав, и мы со временем сможем докупить себе технитов, то можно и рискнуть. Я не стал дожидаться, когда тройка стрелков заляжет на позициях и приготовится к стрельбе. До ближайшего озера не меньше 200 метров, так что должны успеть. Да и я не собирался подходить к монстру вплотную, слишком опасно. Шейд, не рекомендую идти дальше. Мы уже находимся вплотную к реалу озера, он должен тебя заметить, жди, сказала Юри. Ориентировочное время до контакта, 2 минуты. Мы готовы, в голове послышался голос Чана. Это было возможно благодаря выданным со склада визором. Я застыл на месте, стараясь не пропустить момент появления змея. С верхушки дерева я успел насмотреться на то, как движется трава перед и сбоку от монстров, и теперь был готов. Юри оказалась права, змей появился спустя 2,5 минуты. В отличие от прошлого раза на нем не было никакой маскировки. Зеленоватая чешуя так и искрила на солнце, а красный раздвоенный язык то и дело выскальзывал наружу. Азер застыл на месте, почувствовав присутствие чужака, повел мордой из стороны в сторону, после чего точно уставился в мою сторону. Наши взгляды пересеклись. Я не стал дожидаться, когда монстр бросится на меня, развернулся и побежал в сторону пригорка. Огромная змея оправдала ожидания и бросилась следом. Перед тем, как спускаться к полю, я успел проглотить стимулятор, так что мчался я вперед намного быстрее, чем в прошлый раз, но и оторваться от змеи не получалось. Вижу цель. Чуть ли не заорал Чан, Шейд, уходи резко в сторону, мы не можем стрелять, можем задеть. Я так и поступил, сменил направление почти на 90 градусов. Спустя пару секунд послышались 3 слитных выстрела.